Глава 5. Идея овладевает массами. 5.1. Повестка. Через несколько недель после странных событий, связанных с пробудителем, Лиза, Егор, Игорь и Вальдемар получили лаконичные конверты с печатью учреждения, название которого сократилось до 3 загадочных букв. Игорь, всегда подозрительный к официальным бумагам, решил, что это розыгрыш. Он набрал номер, указанный внизу бланка, и спросил, стараясь звучать как можно более буднично. «Аркадий Барсуков, у вас работает?» «Работает», — ответил голос без эмоций, — «и повестка не розыгрыш». «Ну вот, и признание пришло», — усмехнулся Вальдемар, когда Игорь пересказал разговор. 5.2. Лапти, сумка за спиной. Утро встретило их серым небом и прохладным ветром. У метро Игорь увидел Вальдемара, стоявшего в лаптях с огромной походной сумкой за плечами. «Ого, да ты с вещами сразу!» – рассмеялся Игорь. «А я налегке пришел, не возвращаться же домой, поехали!» В здании с выцветшей табличкой их уже ждали Лиза и Егор. Сотрудник в строгом пиджаке проверил документы, кивнул и направил всех на медицинскую комиссию. «Нафиг это надо!» – ворчал старенький Егор, но покорно последовал за остальными. Комиссия прошла, как в тумане. Электроэнцефалограмма, холодный стетоскоп на спине, иглы, шприцов, цифры на весах. «Одевайтесь. Следующий». Дверь с табличкой «Старший оперативный сотрудник Аркадий Барсуков» выглядела неприступно. «Нам, наверное, сюда». Игорь постучал и робко приоткрыл дверь. «Заходите, по очереди». Кабинет был аскетичным. Стол, стул, шкаф с папками. За столом сидел мужчина, лет 45, с военной выправкой, но без мундира. Его речь была четкой, без лишних слов, как у человека, привыкшего к дисциплине. «Добрый день». «Здравствуйте». «Вам чего?» – спросил Аркадий. «Мне-то ничего, вы же нас призвали по повестке». Аркадий улыбнулся. «По повестке в другие места призывают, мы вас вызвали поговорить». Он сделал паузу, изучая реакцию. «Да вы не бойтесь, это не допрос, бумаг не будет. Запись не ведется». В личности Аркадия Барсукова всегда угадывалась двойственность – наказать или простить. Если элитибертопов прощать, они превращались в мошенников, разъедая саму идею справедливости. Если наказывать, зверели и начинали резать друг друга. А если держать в строгости – становились безвольной массой, покорно ждущей указаний. Единственным их занятием было утверждать, что они великие, что им все должны, а они никому ничего не должны. Учились литибертопы только ради выгоды, а смысл жизни сводился к потреблению, лишь бы не так, как у соседа. Особый статусный символ литибертопов – это забор. Сначала его плели из мусора и колючей проволоки, потом перешли на глухие металлические листы. Самые выдающиеся особи возводили двойные ограждения, а сверху по старой памяти натягивали колючку. Но причина была проста – инстинкт контроля территории. Все, что за забором, их не касалось, это было ничье, а значит, не представляло интереса. 5.3. Предложение. «Мы вызвали вас по одной причине», – сказал Аркадий. «Знаем, что именно ваша группа создала пробудитель. Контактировала с Айном Зожем и модернизировала устройство в нейропробудитель, добавив в конструкцию искусственный интеллект. Мы следили, но не мешали». Он отключился, откатился, откинулся на спинку стула. «А знаете ли вы, что искусственный интеллект не может самостоятельно адаптироваться к новым условиям?» «Так же, как и в головах литибертопов», — подхватил Игорь. «Они заперты в рамки культуры». «Именно. Когда мир меняется слишком быстро, они не успевают перестроиться, впадают в ярость, бунтуют, убивают друг друга. Пробудитель ускорил этот процесс. Нам нужно взять ситуацию под контроль, но ваш нейропробудитель не работает с нашими структурами. Пришельцы общаются с нами, но на уровень разговора советами отвечают лишь картинками со Остапом Бендером и сценами Инквизиции». Он посмотрел на Игоря. «Мы хотим через вас выйти с ними на контакт. Узнать, можно ли через пробудитель учить взрослых литибертопов. Пробудить в них совесть». «А насколько все запущено?» – спросил Игорь. хуже некуда. Ротовони должны в нашей системе учить латибертопов, перенастраивать их под новые реалии. Но вместо этого сами превратились в тщеславных латибертопов, которых теперь приходится спасти. Их аргумент железный. Если нам так платят, пусть думают, что мы на них работаем. Этот расклад существовал давно, но после вашего шоу с апельсином во время презентации нейропробудителя авторитет ротовони рухнул окончательно. Вы же видите, какое теперь отношение к инженерам, учителям, врачам, ученым. Если ты такой богатый, то почему такой умный? Раньше было знание ничто, а деньги все. Сейчас все как-то быстро должно измениться. Деньги плохой господин. Продажность убивает творчество. Мотивации к развитию в массах нет. Без справедливой идеи система управления обречена на саботаж. Игорь задумался. Мне нужно подумать. Мы собираемся лицензировать нейропробудитель и запустить серийное производство. Но в обществе литибертопов он не сработает. Разве что разозлитых кривой ухмылкой покажет их истинное лицо в отражении экрана. Ваша организация может помочь с лицензией? Не знаю. Это не я решаю. Но спрошу. Наша организация многое может. Игорь позвал в кабинет Егора, Лизу и Вальдемара. Объяснил суть проблемы и предложение Аркадия. Лиза попросила слова. Нам нужен свой совет. Если никто не против, к нашей четверке должен присоединиться Аркадий. И для закрытия 7 этапов полной функции управления останется найти 6-го. Она обвела взглядом присутствующих. По типу характеров вы все подходите, как для кадровой политики, по полной функции управления. Договорились о векторе целей, полномочиях, обсудили мотивацию, попили чаю и разошлись без последствий. Экономика любой страны строится на ресурсах, технологиях, материальной базе. Но все это зависит от людей. А людей свои понятия о справедливости. В эпоху нейропробудителей человечество решило справедливо – это когда никто не живет за счет другого. Когда нет эксплуатации паразитизма ни на людях, ни на природе. Причиной такого понимания стало посткапиталистическое состояние экономики, где жажда наживы уступила место этике межличностных связей. Люди стали настолько разобщены, что эффективно действовать могли лишь малые группы на коротких отрезках времени. Система же литибертопов держалась на ином принципе. Нам все, вам ничего. Естественно, она была несправедлива. Рудимент прошлого, обреченный на вымирание. Нравственный конфликт нарастал. Общество хотело справедливости, а управленцы требовали обратного. В животной стае вожак должен показать силу, совершив какую-либо гадость. У литибертопов такой гадостью стал негласный запрет выбирать начальников из своего круга. Директораты все доходные должности комплектовались со стороны по объявлениям или через родственные связи. Литибертопы жили в родоплеменном строе, который сами же и создали. В экономике они не участвовали, но вреда приносили немало, убивая саму идею творческой работы, нарушая тем самым объективные управленческие закономерности, которые влияют на жизнь, в том числе и самих литибертопов. Время текло быстро, общественные процессы еще быстрее. У образованных людей появилась воля, а воля требует действий. Красные стражи потребовали заменить манагеров несостоятельных управленцев компьютерными программами на основе нейропробудителя. Если роботы не помогают, пусть хотя бы не мешают тем, кто может. Управленцев выбирали из своей среды, учили в своей среде, образование давали всем, кто мог его взять. Естественно, при таком раскладе ротовони и богатейшие литибертопы лишались кормушки. Они бунтовали, перешли к террору, потребовались органы защиты человечности с жесткими законами. Отменили закон о самообороне, приняли новый «виноват всегда агрессор». Разрешение на защиту больше не требовалось, любая самооборона стала допустима. Начался свод старых счетов. 5-3. Площадь. Время текло быстро, общественные процессы еще быстрее. На площади собиралась толпа литибертопов, требовавших привилегий на том основании, что они настоящие литибертопы, значит, им все должны. Но за кулисами заправляли кукловоды. Все было подстроено. Эти бертопы, управляемые инстинктами, в стрессе ищут, куда бы выплеснуть свою злобу. Те, кто оказался на площади, не подозревали, что стали разменными фигурами. Все, что произошло дальше, было подстроено. Цель – создать взрывоопасную ситуацию в нужном месте в нужный час, чтобы ждавшие в засаде террористы сделали свое дело, навели страх на людей и раскачали ситуацию в своих интересах. Те, кто оказался в тот день на площади, не подозревали, какую участь им уготовили хищные волки. Игорь и Вальдемар стояли в стороне, когда на крышу машины вскочил паренек лет 20. «Товарищи, внимание, меня зовут Владлен», — он говорил страстно, жестикулируя. «Мы не летибертопы, мы наследники Великого Советского Союза. Вас обманули. Тут заправляют банкиры, вас душат кредитами. Это не то, что надо вам. Мы тоже станем человеками. Я поведу вас, я знаю, что делать. Закон сансары говорит, что мы воплотимся в новых облачениях. Вода вокруг нас – это новая жизнь. Это информация, в которую мы окунемся все». Толпа замерла. Толпа вдруг почему-то стала монолитом. Идея охватила массу. Произошла автосинхронизация. В нашем мире процессы протекают в матрицах, а в матрицах существуют точки перехода. Если в нужное время, в нужном месте приложить малую силу, локомотив истории пойдет в другом направлении. В нашем случае летибертопам Бог помог. Молодой Владлен сказал: «Вперед, товарищи!» Он махнул рукой, и толпа двинулась за ним. «Помочь прочь от площади, прочь от взрывчатки, оставленной в сумке». В новостях показали парня, спасшего толпу будущих человеков от теракта, уготованного им судьбой и хищными волками-кукловодами. «Этот Владлен нам нужен», — сказал Игорь в чате. Лиза согласилась. Аркадий начал проработку. Шестой участник группы был найден. 5-4. Миссия в Детройт. Чем отличается сложившаяся управленческая группа от простого слаженного коллектива? Тем, что в управленческой группе есть концепция управления, и все члены группы участвуют во внедрении этой концепции в практику. Чтобы пробудить совесть в толпе, нужно резко замкнуть обратные связи от действий толпы на нее саму. В конкретном обществе это обычно происходит во время кризисов. Как раз такой кризис перепроизводства возник в блоке «Социалистические Штаты Америки». Хотя, строго говоря, перепроизводства не было, был недостаток платежеспособного спроса. У людей по-простому не было денег. Получилось это потому, что при выборе социалистической ориентации экономические процессы замедляются по сравнению с капитализмом. Люди работают лучше и быстрее, когда видят личную выгоду. Но капитализм строится на эксплуатации за счет неэквивалентного обмена. Достигается та самая выгода. При социализме люди работают медленнее, но за счет группы, ставящей общие интересы выше частных, достигается прогресс и рост благосостояния. Развитие идет дольше, но фундамент крепче. Он строится не на алчности, а на идее общего блага. Американцы могли обеспечить технологический рывок, но только на корпоративности и личной выгоде. Устойчивой общественной инициативы не возникало. Идея, требующая творчества, должна быть справедливой, а работа на чужое светлое будущее справедливой не является. Гении поодиночке не могут обеспечить прогресс для всех. Они слишком разные и не горят желанием трудиться ради общего дела с отсрочкой личной выгоды. В результате у американских социалистов начался кризис. Сначала упало качество, потом количество, затем сократился ассортимент. Товаров стало не хватать, цены выросли, а зарплаты нет. Производить стало невыгодно, потому что некому было продавать. Социалистическая инквизиция искала саботажников, не понимая, что проблема в нравственности. Экономика – лишь следствие. Кому много дано, с того и спрос больше. Гении не потому, что родились у богатых родителей или учились при капитализме за свои деньги. Бог дал им развлечения, чтобы проверить, как они воспользуются этим даром. Американцы не могли понять этих закономерностей. В их головах сидел стереотип: кто умнее, тот богаче. И это справедливо. Но справедливо лишь тогда, когда каждому свое, без эксплуатации, когда никто не живет за счет другого. Решать проблему нравственного воспитания предстояло нашей группе из 6 героев. Они выехали в заранее выбранное место. На бывшем автомобильном предприятии Генри Форда вспыхнул управленческий конфликт. Все предприятие собралось на митинг, доказывая, что жизни для тибертопов имеют значение, а потому работать больше они не должны. По прямому указанию руководства, наша группа отправилась за океан в мятежную Америку, раздираемую противоречиями. Приглашение поступило от Американского союза социалистов, чьи лидеры, уставшие от бесконечных кризисов, искали новые идеалы. Нам предстояло совершить невозможное – убедить вооруженную до зубов толпу, что существуют ценности выше долларовых купюр. Для этого требовалось снять документальный фильм, основанный на реальных событиях, издать анонимную книгу-манифест и, самое главное, провести тотальную нейрокоррекцию сознания с помощью экспериментальных нейропробудителей и голографического визуализатора «Супер Маруся». Выбор пал на Детройт – странный островок прорусских настроений посреди американского хаоса. Старый завод Форта, где когда-то ковалась американская мечта, теперь должен был стать плацдармом для рождения новой идеологии цифрового социализма. Толпа встретила нас настороженно. Блеск стволов, тяжелые взгляды, сжатые кулаки. «Лопочешь по-ихнему?» – спросил Игорь, кивнув в сторону Владлена. Тот молча утвердительно мотнул головой. «Тогда вперед, оратор! Ты про солидарность народов, мы подключаем нейроподдержку. Будет громко». Аркадий, увешанный оружием, вышел первым. Бронежилет, пара калашей, полная боевая выкладка. Он занял место на сцене, небрежно поднял автоматы, дулами в потолок, надел темные очки и оскалился в широком ухмылке. Толпа неожиданно ответила ему тем же. «Давай, герой!» – прошептал Игорь. «Время гибридных войн, твой выход!» 2030 год. Война больше не велась танками и штыками. Сражения проходили в инфополе, в культурных кодах, в нейронных связях. 6 приоритетов управления, 6 фронтов. Тут сражались дроны, медиа, экономика, оздоровление, алгоритмы и, самое главное, человеческие души. Америка захлебывалась в своей новой инквизиции, инквизиции сознания. Личное под запретом, кредиты вне закона, повсюду артели, флаги, гремел интернационал, а по улицам шагали отряды литибертопов, так называли здесь сторонников коллективного счастья. Владлен ворвался на сцену, как ураган. Его приветствие прозвучало сразу на 3 языках – испанском, английском, русском. Толпа взорвалась восторженным ревом. В небо полетели очереди из автоматов. «Жизнь для тибертопов имеет значение!» – крикнул он, опускаясь на колено. И толпа, как один человек, последовала его примеру. За пультом управления Егор лихорадочно крутил регуляторы. «Что ты там колдуешь?» – прищурился Игорь. «Айн что-то мудрит с настройками. Техника экспериментальная, инструкции нет. Какое отношение это имеет к совести?» – вопрошал Владлен, рыдающий толпы. «Наши жизни имеют значение», – всхлипывали люди. Вальдемар тем временем снимал все на камеру, а Лиза вылавливала в толпе самых эмоциональных. «Что вы чувствуете, расскажите». 20 минут Владлен говорил о мире, дружбе, воздаянии за грехи. Литибертопы плакали, смеялись, аплодировали. Было непонятно, то ли сработала техника, то ли харизма оратора, то ли эти измученные люди действительно прозрели. Развязка наступила, когда Игорь включил нейропребудитель и сам вышел к микрофону. «Мы из России. Наша миссия – вернуть вам совесть. Только что вы испытали на себе действие нейрокоррекции. Эти устройства мы оставляем вам в дар. Тишина стала абсолютной. Человечность – вот альтернатива зоопсихологии. Но путь вам предстоит пройти самим. Сначала меняется человек, потом мир. Это закон. Он обвел зал тяжелым взглядом. Маски больше не нужны. Нейропробудитель показывает личность такой, какая она есть. Каждому свое. Но справедливость наступит только тогда, когда все станут человеками. Включилась Супер Маруся. Над сценой возникла гигантская голограмма. Айнзош, наш странный союзник. Его речь о балансе, кредитах, под процент выше роста, как сатанинском оружии, о коллапсе системы, который все приняли за кризис, прозвучал как приговор. Универсальный принцип любой системы: если система может сломаться, она сломается. Эхом разнесся по залу его механический голос. Ваш мир уже рухнул, время строить новый. Когда голограмма погасла, Игорь произнес последние слова. Вы свободны, живите по-человечески. Конференция завершилась, миссия тоже, но что-то подсказывало, что все только начинается. 5.5. Мира пробудитель. Тихий гул зала стих, когда последние слова доклада растворились в воздухе. Мы стояли на сцене, ощущая сладкую усталость после выступления. Нейропробудитель работал безупречно. Его резонансные волны проникали в сознание слушателей, будто теплый ветер, колышущий спелые колосья. Была подтверждена на практике еще одна функция прибора – влияние на энергетику эгрегора. Вокруг идеи материализовалось пространство, создавая интерес к проблеме. Нейропробудитель фокусировал внимание находящихся в зоне действия прибора людей. Аркадий, откинувшись в кресле, провел ладонью по лицу. «Отчет уже у руководства», — сказал он. «Оценка положительная, но нам предстоит еще одна проверка». За окном медленно гас закат, окрашивая стены в багровые тона. 5.6. Американский союз социалистов. Нас ждал новый этап – поездка в Американский союз социалистов. Там предстояло повторить успех, но в ином частотном диапазоне. Владлену открывать конференцию не стоит, обдумывал я план выступлений. Игорь возьмет экономику, Вальдемар – психологию, Лиза расскажет о септинте в кадровой структуре, я займусь перспективами кооперации, а Егор тем временем настроит нейропробудитель. Завершим докладом Владлена. Пусть говорит о чтении мыслей. Вальдемар и Лиза переглянулись, молча. Но в этом молчании было больше, чем в часах разговоров. Прошла неделя. Мы провели еще несколько экскурсий по заводам. Результат оставался стабильным. В толпе, как первые ростки после дождя, пробивались семена перемен. Американцы больше не видели в нас врагов. Их настоящим противником оказалась их же управленческая неграмотность. Они отвергали потребительство, клеймили геноцид. Цель, поставленная перед нами, начинала воплощаться. Но одних рабочих было недостаточно. Нужно было подтянуть образованных людей, социалистов. Их предстояло пробудить. Норфолк встретил нас шумом волн и криками чаек. Здесь собирался совет труда и воли. Первый же вопрос аудитории оказался острым, как бритва. Как русские разбили НАТО? В экономическом плане это кажется невозможным. У нас, американцев, нет понимания, что произошло. На заключительном этапе общего кризиса капитализма, который длился 175 лет, спросил интеллигентный мужчина с бородой. Игорь ответил не сразу. Он знал, за этим вопросом стоит не просто любопытство, а боль целого поколения, обманутого собственной элитой. 175 лет – это цикл семи активных поколений. После семи поколений управляемый процесс перезапускается по объективным закономерностям, начал объяснять Игорь. «Вы видели в нас страну, – говорил Игорь, – но Россия не страна, это цивилизация, где проверяются идеи. Мы испытали византийство, марксизм, ваш капитализм, и все это не выдержало русской проверки. Светлые умы стран блока НАТО пали жертвой собственной лжи. Они сделали ставку на таких же, как сами, умных и обиженных. Сняли контент, сами в него поверили, обольстились и совершили то, чего от них ждали их же враги внутри страны. Еще Черчилль своей речью запустил процесс от обратной связи агрессии против России. Любое действие в ноосфере приводит к ответному действию. Вы потеряли развлечение и не поняли, чем сложнее система, тем труднее сохранить ее устойчивость. Чтобы добиться устойчивости, нужно видеть мир таким, какой он есть. Управленец должен искать людей, которые видят реальность без искажений. Неподготовленный человек цепляется за структуры, тогда как подготовленный понимает, структуры временны, важны лишь объективные процессы. Вы даже не осознали, что проблемы существуют, решили, будто мир уже прогнулся под вас и не выпрямится никогда. Это обольщение. Изменить культуру в вашем случае было нельзя. Культура порождается концепцией. Результат – крах экономики, армии, медицины, война и невыгодный мир, депрессия. Эти результаты – цели управления западного конгломерата. Они прописаны в концепции, по которой живет Запад. Миром правят не деньги, а идеи и смыслы. Государство строится вокруг них. Те государства, что вы создали, оказались нежизнеспособны. Искусственная ложь. Мы отвергли ее, показав пример. Затем наша цивилизация предложила новую социологию и новые смыслы. Люди, станьте человеками. Мы внедрили эту концепцию в ноосферу. Теперь действует естественный отбор. Через информационный фильтр пройдут лишь человеки. Те чувства, что вы испытываете, это страх. Мы ограничили вас на бесструктурном уровне. Вписали ваше управление в наш вектор целей. Ваша ложь разрушает вас изнутри. Отсюда стресс. Меняйтесь, становитесь как мы. Многие американцы уже стали русскими американцами. Ваша компрадорская элита убедила вас, что теперь перед вами умирающая жертва. Вы напали на Донбасс, а по сути на цивилизационный эгрегор, который мы назвали «Русский мир». Эгрегор бесструктурно пробудил ядро самых активных. Те начали пробуждать остальных. Запустилась автосинхронизация. Для победы в гибридной войне нужно в нужный момент попасть в резонанс. Мы были среди вас и знали ваши слабые места. Эти связи не высчитываются, они бесструктурны. Вы даже не поняли, где мы и кто мы. Вы пали жертвой собственного обольщения. Без выгоды Запад разобщен. Ваша выгода – это достаток в потреблении. Но достаток без отдачи убивает духовность. Без духовности нет человечности. Без человечности – развитие. Мы выбили веру из-под ваших ног, упразднили эксплуатацию, показав альтернативу, лишили вас наживы, то есть перехватили управление, изменив ваши цели. Те, кто вас вел, были предателями. Они не знали этого, но действовали вам во вред. Самых боеспособных, алчных и верных капиталу вы потеряли в локальных конфликтах. Вы испугались ядерных ракет, но не испугались потерять смысл жизни. В итоге тех, кого мы пробудили, хватило, чтобы тихой сапой перехватить управление вашей психодинамикой и отменить войны. Мы победили тех, кого вы сами уже отвергли. По сути, мы точечно вылечили вас от болезни, но вылечились вы, конечно, сами. Теперь мы вышли на контакт с инопланетянами и получили технологии. Дальше предложим вам ключи и научим человечности, в том числе в экономике. Игоря слушали, не перебивая. То, о чем он говорил, социалисты и так знали. Просто никто не излагал это так откровенно. Они считали себя проигравшей стороной в глобализации и уже признали русских учителями. Игорь рассказал о балансировании отраслей экономики через коэффициенты прямых затрат, об обмене товаров без денег, о блокчейне и стандарте энерговооруженности для определения пропорций между производящими и потребляющими отраслями. Объяснил, как соотносятся спрос и предложение через прейскурант демографических потребностей, говорил о нравственности и коммунизме в экономике. Это было интересно, но нигде еще не реализовано. Кто-то должен стать первым. Совет американских социалистов штата Техас, некогда оплота республиканцев, а после краха глобального капитализма, оказавшегося в информационном вакууме, воспринял новые идеи с интересом. они приступили к моделированию новой экономической системы. Игорь познакомил их с Айном Зожем. Вместе они вышли на контакт с Советом по нравственности у инопланетян. Те ответили. Аркадий остался доволен. Лиза и Вальдемар выступали вместе. Их доклад о связи кадровой политики и психологии превратился в нечто большее. «Человечность нужно защищать силой», — говорила Лиза, размахивая красным флагом. «Система победит фашизм, а не отдельный человек». Вальдемар показывал слайды, объясняя, как информация влияет на материю. «Главная мысль – человечность нужно защищать силой. Совету Инквизиции должны быть даны полномочия принимать экзамены на взрослость. В битве между человечностью и фашизмом победит система, а не отдельный человек». Как оказалось, в 21 веке кадры по-прежнему решают все. Системы существуют для людей и состоят из них. Технические системы – тот же интеллект, порожденный человеком. Эту закономерность прогресс изменить не может. Вальдемар помог Лизе перейти к обсуждению полной функции управления, объяснив гибридную войну на 6 приоритетах. Он разъяснил, как биологические закономерности влияют на поведение при 4 типах строя психики. Гормональный фон управляется центральной нервной системой, а там – интересами человека, то есть духовное через психику влияет на материальное. Он показал на слайдах суть коллективной магии. Казалось бы, безобидные ритуалы меняют гормональный фон, подключая человека к потоку мыслей извне. Информация имеет код. Закодированные образы влияют на материю через физические поля и через действия людей. Лиза перешла к практике – созданию группового настроения для выбора президиума конференции. С нейропробудителем в руках она ходила по сцене, размахивая красным флагом в определенном ритме, резко поворачиваясь, когда Вальдемар выводил мысль на новый уровень. Зал признал в них лидеров. Критическое мышление отключилось. Лишь Игорь остался незатронутым, его гипнотизировать было нельзя. Он выключил нейропробудитель и пригласил на сцену Аркадия Барсукова. Зал аплодировал. На этот раз Аркадий выбрал имидж делового человека. «Вы слушаете нас, как мартышки смотрят на удава», — в сказке про Маугли начал он. «Вы, как группа, бессознательно создали общий эгрегор. Те, кто выступал, стали для вас авторитетами, а значит, лидерами этого эгрегора. Когда эгрегор создан, он начинает бороться с вашей волей. В результате ваше критическое мышление отключилось, и вы стали частью целого. Я рассказываю вам суть мистерии, чтобы показать древнюю технологию манипуляции – окно Авертона. Такие окна открывали много раз, и в результате люди превратились в лидибертопов. Отсутствие критического мышления – это глобальная беда. На новом витке эволюции этому нет места. Россия прошла этот путь. Не судите о русских потому, что видите на экранах ваших гаджетов. Настоящий русский человек другой. Наши цели проводят в жизнь общественно полезной мафии. Люди действуют не по инструкции, а по обстоятельствам, руководствуясь чувством меры. У нас свой путь в глобализации. Сейчас мы задаем смыслы, которыми мир будет пользоваться следующие полтысячелетия. Я предлагаю русским и американцам объединиться в движении к человечности, к тому состоянию, которое предопределено Творцом. Исчезнут различия, исчезнут разногласия, люди станут единым народом. За это будущее идет борьба с древности. Сейчас мы побеждаем, присоединяйтесь. Инопланетяне первыми открыто обратились к нам. У нас есть концепция, как сделать планету человечной. Доклад понравился. Последним выступал Владлен. Его тема «Отношение людей при человечности» после ярких выступлений нужно было завершить конференцию на спокойной ноте. Он углубился в историю причин разобщения. Люди разобщены не только из-за психологии, но и из-за политики. Древняя стратегия «разделяй и властвуй» действует до сих пор. Бог создал людей разными, чтобы они лучше понимали друг друга и менялись, шли к идеалу. Причина разобщения – несправедливость. Ничто не урегулировано, пока не урегулировано справедливо. В американском языке нет слова «справедливость». Это затруднило понимание, но когда глаза смотрят в глаза, то передаются образы в обход сознания. Справедливость разная, в разные эпохи, но в конкретных обстоятельствах ее можно почувствовать. Это проявление чувства меры, присущего всем. Справедливости нет там, где преобладает животное начало. Инстинкты несовместимы со справедливостью. Наши нейропробудители дают преимущество тем, кто порождает справедливость. Иначе будут минуты позора. Как развить чувство справедливости? Не лгите. Ложь разрушает справедливость. Ваша экономика несправедлива. Она не учитывает интересы всех живых существ. Пока не будет обозначена грань между демографией и паразитизмом, справедливости не будет. В основе экономики – энергия и компетенции. Деньги – зеркало товарообмена, а товарообмен – отражение энергопотенциала. Вам нужен план в виде математической модели. Ограничьте потребление без меры. Оставьте место природе. Этика должна быть шире. Отношения между людьми. Достоинство должно быть выше инстинктов. Против человечности идет война, гибридная, внутри вас. Пользуйтесь технологиями новой эпохи. Социализм – это вопрос о собственности. При социализме она бывает личной, общественной, кооперативной. Но если цель лишь материальное благополучие, социализм превращается в государственный капитализм. Собственность – это право управлять. В основе социализма – психология. При социализме миром правит идея. Конференция произвела эффект. Социализм в Америке получил новую опору и начал движение к человечности. Россия обрела на континенте дружественный социальный класс. Спецслужбы нашли новый рынок для нейропробудителей. Команда получила обратную связь и премию. Хайнзош и милиция написали доклад. Комиссии по нравственности предложила им подготовить программу испытаний на взрослость для землян. Контакты с инопланетянами участились. Качество управления на разобщенной земле стало расти. Конференция закончилась. Социализм в Америке получил новую опору. Мы же новую надежду. Нейропробудитель молчал, но его работа только начиналась. Отступление от темы. Немного о людях. 5.7. Люди, которых не заметили. За великими процессами, за шумом политических баталий и холодными терминами глобализация, геополитика, цивилизационный сдвиг остались незамеченными те, без кого все эти грандиозные изменения были бы невозможны. Простые люди с их сложными судьбами. Можно подумать, будто в этом глобальном переустройстве мира, которое неизбежно должно было случиться с человечеством, не важны те, через чьи руки, мысли и сердца оно осуществляется. Это опасное заблуждение, ибо мерилом всех вещей всегда был и остается человек со своими слабостями и силой, добрыми намерениями и темными страстями, способностью различать добро и зло, с тем самым индивидуальным чувством меры, которое дается свыше. Все это движение, вся эта глобализация существует ради одного – воспитания человеческой души. Но чтобы понять это, нужно рассказать о людях. Не о процессах, не о системах, а о живых характерах, о светлых сторонах человеческой натуры, о тех качествах, что делают нас людьми. Игорь. Мечтатель с железным стержнем. Он родился мечтателем. В детстве это был тихий, наблюдательный мальчик, который предпочитал смотреть на мир со стороны, словно пытаясь разгадать его тайный смысл. Его добродушие было не слабостью, а осознанным выбором. Игорь умел прощать, но никогда не прощал предательства и несправедливости. Он не запоминал много, но то, что усваивал, становилось частью его натуры. Его практическим занятием были споры не ради победы, а ради истины. После разговоров с ним люди уходили задумчивыми, с новыми вопросами, но без обид, потому что чувствовали, он ищет правду, а не пытается их переубедить. Когда он впервые столкнулся с концепцией глобализации, его мечтательная натура сразу увидела в ней не политический инструмент, а возможность. Возможность сделать мир лучше. Но жизнь быстро показала ему, что одних благих намерений мало. Старые инстинкты, укоренившиеся в культуре, были сильнее самых светлых идей. И все же он не сдался, потому что верил, Бог не оставляет тех, кто стремится к добру. По своему нраву он был добродушным. В детстве – тихим, спокойным, впечатлительным к окружающему миру. Он словно наблюдал за жизнью со стороны, а с теми, с кем сближался, старался сохранять связь на протяжении всей жизни. обращался с людьми бережно, с участием, обсуждал с ними явления жизни и нравственные вопросы. Те знания, которые он усваивал, он применял на практике всю жизнь. С ними было интересно. Люди охотно вступали в дискуссии с ним, обогащаясь новыми мыслями. Они не воспринимали его как учителя. После разговоров с ним оставалось что-то большее – сомнения, раздумья. Игорь патологически не выносил несправедливости. Обвинения невиновного, травли слабого. Сам он не мстил, умел прощать. Вырос в семье, где ценили правду, где было время для самообразования, для разговоров с родителями, для осмысления прочитанного, для проверки теории практикой. Порой его гипотезы уводили его от реальности, но жизнь неизменно возвращала его обратно. Как и случилось, когда он столкнулся с новой для себя идеей. Люди, станьте человеками. Совершенных людей в наше время не бывает, но есть явное добро и явное зло. Тип строя психики у людей сейчас не постоянен. Люди подключаются то к одному, то к другому эгрегору, а сами эгрегоры борются за власть над их сознанием. Так было и с Игорем, когда он встретился с глобализацией лицом к лицу. Он хотел творить добро, но инстинкты были сильны, и в одиночку он не мог их перебороть. Старая культура до эпохи Перехода все еще жила в нем. Он помогал другим, не вмешивался насильно, разъяснял и сам стремился быть на стороне добра. Такие люди задают стандарты поведения, предвидят будущее, общаются с миром матриц и эгрегоров, окружающих нас. Пока они есть, есть надежда. Когда они втроем изобрели пробудитель, общение с Сайном Зожем изменило в Игоре ту внутреннюю жесткость, с которой он тиранил самого себя. Он нашел друга, такого же, как он сам, готового помогать бескорыстно. В Септинте Лиза не случайно доверила ему роль планировщика. Он расставлял приоритеты в их векторе целей, руководствуясь благом для людей, тем самым древним благом, доступным со времен Христа, стать человеками, наместниками Бога на земле. Но его мучило чувство, что он сам не тот, кем должен быть. Он боялся, что его гипотезы ошибочны, матрицы проходили сквозь него, оставляя следы, ключи и коды доступа, борясь за его выбор. Но таков удел его характера – душевно выносить то, о чем другие даже не подозревают. Игорь верил, что Бог не безучастен к людям, что Он помогает творящим добро, и это помогало ему видеть язык жизненных обстоятельств, чувствовать любовь через человеческое общение. Лиза – прирожденный стратег. Ее невозможно было не заметить. Стройная, с гордой, поднятой головой, с взглядом, в котором читалась непоколебимая уверенность. В детстве она болезненно переживала каждую неудачу, каждое несправедливое слово, но именно это закалило ее характер. Большинство людей ее типа используют окружающих как инструменты. Лиза же с детства ощущала в этом какую-то неправильность. Ее внутреннее достоинство не позволяло ей идти по головам, и от этого она порой чувствовала себя чужой среди своих. Но когда дело касалось настоящих испытаний, именно Лиза становилась тем звеном, вокруг которого все держалось. Она обладала редким даром видеть людей насквозь и расставлять их так, чтобы каждый раскрыл свой потенциал. При этом ее собственный вклад часто оставался в тени. Она делала так, чтобы победа казалась общей заслугой. Когда она вместе с Игорем начала работать над пробудителем, то вдруг увидела все те закономерности, которые она интуитивно чувствовала в жизни. Существовали и в глобальных процессах. Управление, власть, развитие – все подчинялось одним и тем же принципам, будто кто-то свыше написал единый кодекс мироздания. И она решила помочь не ради славы, не ради выгоды, а просто потому, что не могла поступить иначе. В детстве Лиза не пропускала мимо ушей ни одного замечания в свой адрес, будучи сосредоточенным и внимательным ребенком. В школе девочки боролись за успех, Но для Лизы поражения были особенно болезненны. Они долго не забывались. Несправедливое наказание могло начисто отбить интерес к делу. В трудных ситуациях она проявляла стойкость. Ее божий дар, талант управленца, позволял ей так расставлять людей, чтобы любое дело выполнялось безупречно. Она видела меру там, где она и находилась, в процессе управления. Бог помогал ей, превращая жизнь в полигон, где она училась делать для других то, что те не могли сделать для себя сами. В Игоре Лиза нашла товарища, который понимал ее дар и ценил ее не за результат, а за сам факт бескорыстного служения. В большую глобализацию Лиза пришла благодаря своей наблюдательности. Работая с Игорем на заводе, она столкнулась с проблемами и вдруг увидела в данных с планшета те же структуры, которые когда-то различала интуитивно. Управление – наука. Закономерности все оказалось единым, будто инопланетяне мыслили теми же образами, что и она. Собственных идей у нее было немного, но подсмотренных знаний в избытке. И потому она решила действовать по совести, помогать без надежды на награду. Вальдемар. Тихий созидатель. Он всегда был вторым. В школе – тем, кто идет за лидером. В компании – тем, кто поддерживает разговор, а не начинает его. Его мягкость могла показаться слабостью, но на самом деле это была особая сила, располагающая к нему людей. Судьба словно испытывала его, посылая людей, которые меняли его жизнь. Учитель йоги, открывший ему мир целостного движения. Друзья, подарившие ему лапти, ту самую идею, которая потом стала его визитной карточкой. Мама, приведшая его в физтех. Подруга, показавшая философию в трех простых категориях. Он не был генератором идей, но он умел чувствовать правду. И потому, когда слышал об идее пробудителя, сразу понял, что это то, чему стоит посвятить жизнь. Именно мягкость Вальдемара привлекла к нему Лизу. Он был готов подчиниться ей без сопротивления. В школе он был нерешительным ребенком, следил за другими и повторял их действия. За это учителя его любили. Если он не хотел трудиться, то становился угрюмым, но не злым. Сильной стороной Вальдемара была общительность. На форуме эфиродинамики он примкнул к перспективной группе и стал проводником их идей. К Игорю он прикипел душой, потому что подсознательно искал людей, которым мог бы быть полезным. Он не был циником и не мог пройти мимо чужой беды. Бог испытывал его, проверяя, усвоил ли он нравственные основы. И Вальдемар стал тем, без кого идея пробудителя никогда бы не воплотилась. Аркадий – человек системы. Он оправдывал свою фамилию Барсук, упрямый, целеустремленный, живущий по своим четким правилам. Аркадий не любил пустых разговоров. Он мыслил категориями фактов, цифр, неопровержимых доказательств. Когда группа только формировалась, именно он просчитывал все возможные варианты развития событий. Его аналитический ум видел риски там, где другие видели только возможности. Но однажды он столкнулся с тем, что нельзя просчитать, с тем, что находится за гранью человеческого понимания. И вместо того, чтобы отвергнуть это, он принял, потому что настоящий аналитик знает, есть вещи, которые нужно просто принять, как данность. Лиза сразу определила его в аналитике. Он не был мечтателем, как Игорь. Не любил пустых рассуждений. Он хотел точных данных. Все операции группы прорабатывал именно он. Когда он вышел со сцены с автоматами на вооруженную толпу, никто не сомневался, патронов у него хватило бы на всех. Он всегда готовился заранее. В школе он был строг к себе, держал в памяти то, что другие не запоминали даже в компьютерах. Его друзья в детстве были такими же. Они любили спорт, силу, трудности. Чем сильнее их били, тем крепче они становились. В спецорганы он попал не случайно. Казалось, сама судьба вела его туда. Вся его жизнь была служением идеи возрождения России. Но Божий промысел оказался глубже. Через анализ событий Аркадий понял, что человеческим умом всю матрицу не осознать. Ему нужна была поддержка, и он поверил в концепцию глобализации с человеческим лицом. Никто не заставлял его помогать Игорю. Он сам все просчитал и предложил руководству взять под патронаж группу нейропробудителей. Бог поместил его в нужные обстоятельства, и он не подвел. Егор. Терпение и труд. Он никогда не был первым, но и без него ничего бы не получилось. Его коды, его программы, его бессонные ночи за компьютером – все это стало тем фундаментом, на котором вырос пробудитель. Он не спорил, когда Игорь горячился, не претендовал на лидерство, когда Лиза брала инициативу. Он просто делал свою работу, тихо, без пафоса, без ожидания наград. Потому что верил, если что-то должно произойти, оно произойдет. Главное быть частью этого чего-то. Он отличался от других своей выносливостью. Его опыт и труд были так велики, что казалось, он выдержит любую блокаду, любые санкции. В отличие от Игоря, Егор был терпелив и опытен. Там, где Игорь бунтовал, Егор уговаривал его, наставлял. В Игоре ему нравилась нерушимая тяга к справедливости. У таких, как Егор, от природы есть сочувствие. Он не станет заставлять других быть справедливыми, но точно знает, где проходит грань. Он намекнет, подскажет, сделает сам, но не станет давить. Без Егора не было бы пробудителя. Именно он, опытный айтишник, написал код программы, не прося награды. Его интересовало, как русский народ, к которому он себя причислял, сможет преодолеть тех, кто объединился против Бога и самого мироздания. Владлен, дитя хаоса. Он врывался в жизнь, как ураган, шумный, непредсказуемый, местами даже не всегда приятный. Его способность приспосабливаться граничила с беспринципностью. Он мог сегодня кричать одно, а завтра совершенно противоположное, искренне веря в оба лозунга. Но в этом хаосе была своя правда. Когда другие мыслили шаблонами, Владлен действовал эмоциями, так что это не укладывалось в привычные схемы. Его безумные поступки порой оказывались гениальными. И главное, в глубине души он хотел быть хорошим. Просто не знал, как. Пока не встретил их, тех, кто показал, что можно быть частью чего-то большего, не теряя себя. Он чувствовал среду и мгновенно подстраивался. Его носило по эгрегорам, как щепку в потоке. Опасность таких людей в том, что если их не останавливать, они сгорят в собственную эмоциональность. Игорь Владлен не воспринимал, но Лиза быстро его раскусила и взялась за воспитание. Хамство, хвастовство и важность она пресекала, поручая Аркадию душевные беседы с Владленом о любви к родине. Его просили проявлять сочувствие, и он искренне его проявлял, потому что впервые ощутил настоящее человеческое отношение. Он примкнул к группе именно за это. Ему было все равно, в какую авантюру ввязываться, главное, чтобы рядом были те, кто о нем заботится. Бог дал ему талант приспособленца. Не просто так. Благодаря поддержке группы он смог преодолеть нигилизм и поверить в чувства, не сгорев в страстях. Его роль в глобализации была подсвечивать то, что нельзя разглядеть логикой и интуицией. Те, кто пришел со звезд, Айн Зош и милиция, были другими. Не в смысле инопланетяне, а в смысле уже люди будущего. В них не было внутреннего разлада, который терзает обычных смертных. Их мысли, слова и поступки существовали в полной гармонии. Они не доказывали свою правоту, они просто жили по ней. Не боролись за власть, потому что настоящая сила не во власти. Они были тем идеалом, к которому человечество могло бы прийти, если захочет. Таких характеров в нашем обществе не встретишь. В них сочетались полная гармония ума и тела, впечатлительность и глубина осмысления. Они постоянно развивались, анализировали, действовали и всегда учитывали потребности других, ставя их выше своих. Они не использовали насилие, не прибегали к пустой вежливости. Их речь была проста и содержательна, а каждое действие осмысленно. Они были эстетами в высоком смысле, и в мыслях, и в поступках. Инопланетяне соединили в себе лучшие качества Игоря и Егора. Их умственная деятельность строилась на абстрактных образах, а нравственные ориентиры – на идеалах, выработанных разумом. Они могли быть независимы от среды, потому что центр тяжести их действий находился внутри них самих. Каждый из этих людей, о которых мы рассказывали, часть мозаики, из которой складывается новая глобализация. Не система, не процесс, а именно люди с их слабостями и силой делают глобализацию. И пока есть такие, как они, есть надежда, что человечество сможет стать человечным. Интересно понять, так кто же делает историю? Системы, процессы, технологии. Их делают люди. Разные мечтатели и практики, тихие и шумные, уверенные и сомневающиеся. Но пока среди них есть такие, как эти шестеро, у человечества есть шанс. Шанс не просто выжить, а стать лучше и спасти планету от скатывания в новую катастрофу. В глухих костромских лесах. Тишина. Только снег скрипит под ногами, да ветер шепчет что-то в оголенных ветвях сосен. В забытой богом деревушке, куда не доходят ни дороги, ни вести из большого мира, встретились два старца – Константин и Василий, не похожие ни на кого. Они не знали школ, не держали в руках документов, не ведали ни добра, ни зла в привычном людском понимании. Они были знахарями и иерофантами, хранителями древних тайн двух могущественных кланов знахарей. Жили вне времени, вне законов этого мира. Их медицина была иной, их знания были отголосками забытых эпох. Они не материализовывали предметы по прихоти, не развлекали толпу фокусами. Их магия была тоньше, они ткали саму реальность, управляя ходом глобализации, подчиняя себе потоки информации, что струятся в ноосфере. Они черпали знания прямо из источника, минуя книги и экраны, общались без слов, образами, что вспыхивали в сознании, как зарницы в грозу. И вот они встретились, чтобы найти решение, последнее решение для этого мира перед вратами Великого Кольца. «Мир вам!» – прошелестела мысль Константина. «Мир нам!» – откликнулся Василий. Безмолвный диалог длился вечность и мгновение одновременно. «Не успели, планы рушатся. Времени у нас достаточно, его песок не жжет наши ладони. Но понимание ускользает, без него любое управление – слепой бред. Значит, придется говорить с цивилизацией на ее языке? Они не готовы к кольцу, не в этом веке. Они еще разобщены, но скоро узрят целое, и тогда станет опасно. Выбор сделан, мы остаемся в тени. Пусть теряют человечность. Мешает пробудитель. На его уничтожение времени нет. Но народ уже слышит его зов. Мы еще держим нити. Еще можем свернуть их с этой дороги. Но согласия не случилось. Тандем распался. И в ноосфере зародился новый узел силы с иными целями, иными путями. Те, кто противостояли новой жизни, отличались и от Айна Зожа, и от всех привычных нам характеров. Они не источали силу, не подпитывались злобой, не могли любить и сочувствовать. Внешне они походили на людей, но по сути уже принадлежали к иному биологическому виду. Нет, они не были пришельцами с другой планеты, они происходили из иной культуры. То, что мы считали дикостью, для них было нормой. То, что волновало нас, оставляло их равнодушными. Они знали, что Бог существует, понимали объективные закономерности мира, даже ведали правду. И именно поэтому она не радовала их. Правда без любви не делает человека счастливым. Они совершали добро, но не стремились к нему. Добро получалось у них помимо их воли, по стечению обстоятельств. Константин отличался от Василия тем же, как два брата-близнеца могут отличаться друг от друга. Нас же они считали тупиковой ветвью эволюции, безнадежными слепцами, у которых древние генетические эксперименты подавили телепатию. В преданиях прошлого упоминаются причины, по которым потомки человечества произошли от единых предков. Но они, те, кто шел параллельно известной нам истории, не участвуя в этих притчах, оставаясь вне общего русла. Кто-то, возможно, мог бы принять Василия за рептилоида, но это была чепуха. Он был таким же, как и все прочие люди, только с обостренным своеобразным чувством меры, с холодным, незыблемым равнодушием. 5.9. Китай после грозы. Запрос пришел неожиданно от бывшего высокопоставленного чиновника через спецслужбы напрямую к Аркадию. Группа Бурсукова задержалась в Америке. Успели посетить те самые скрижали Джорджии, что официально считались уничтоженными. Пообщаться с местными старообрядцами, успели почувствовать на себе пристальный взгляд слежки. Пришлось уезжать в спешке. Китай встретил их спокойствием. Здесь они не торопились. Лиза и Вальдемар неожиданно сблизились, проводя долгие часы в беседах. Игорь грустил по семье. Владлен, как всегда, адаптировался мгновенно. Егор с головой окунулся в местную поп-культуру. Участвовал в уличных шоу, где молодежь, переодетая в аниме-персонажей, рекламировала товары для соцсетей. Аркадий исчез на время, сославшись на баню. Китайцы улыбались, угощали странными конфетами, сладкими, кислыми, острыми одновременно. Здесь крах капитализма ощущался иначе, не как освобождение, а как потеря. Русских коробила сама идея жизни за счет других, но китайцам в ней виделся азарт, игра, возможность продать ненужное по завышенной цене, обмануть, выгадать. Для них это было не грехом, а искусством. Они слишком быстро прошли путь от нищеты к изобилию, не успев осознать его цены, и занялись банальным комбинаторством. Их образование было прекрасным. Умных становилось все больше, но ротовони, тупой образованной толпы, не возникало. Знания были доступны всем. Однако лучшие умы разлетались по миру, не встречая препон. Экспорт глобализации, как это называли официально, переселенцы не создавали чайна-тауны, перенаселения больше не было, но и не ассимилировались, оставаясь китайцами. Это уже никого больше не беспокоило. Но у этой медали была обратная сторона. Образованные, обеспеченные люди переставали размножаться. Демографическая яма стала очевидной слишком поздно. У рассеянных и умных индивидов есть минус. От хорошей жизни их становится меньше. Таковы биологические закономерности. Наследие красных и белых. В 2030-х по всему Китаю появились магазинчики с одинаковыми вывесками «красное» и «белое». Подавали там алкоголь. Местные шутили. Зашел – стал красным, не зашел – остался белым. Лиза настрого запретила команде даже смотреть в их сторону. Решения в группе принимались единогласно, по заветам Айнзона. Спорить могли долго, но лжи не терпели. Каждый умел услышать другого, понять, из каких глубин психики рождаются его слова. Обманувшего ждало отлучение от искреннего до искреннего раскаяния. И где-то в ноосфере уже зрели новые матрицы, готовые изменить мир. Встреча с Чосином. Тень от высоких шанхайских небоскребов ложилась на мостовую, когда они вошли в прохладный полумрак конференц-зала. Встреча с Чосином, которую так долго откладывали, наконец состоялась. Гулкий зал, нейтральная территория, взвешенные слова – все было прочитано тем особенным напряжением, которое возникает, когда речь заходит о будущем мира. «Знаем ли мы планы дальнейшей глобализации?» – звучал невысказанный вопрос. Какую роль уготовил себе Китай в новом мировом порядке? Аркадий Бурсуков ответил без колебаний. Его голос был тверд, как гранит. Китай не станет лидером глобализации. Они останутся региональной цивилизацией. Если, конечно, сумеют разобраться, что такое справедливость, и двинуться к человечности. Потом были разговоры о нейропробудителях, звонок Айну Зожу. Тот направил мысли Чусина в древнее философское русло, ту самую науку, что когда-то разрабатывали для китайских императоров. К счастью, наследие предков уже оцифровали, и теперь оно пылилось в глубинах интернета, ожидая своего часа. Материалы передавать было нельзя, но слова вскоре стали лишними. Они заговорили образами, телепатией, языком, который не нуждается в звуке. О чем именно осталось тайной? Но одно было ясно – Чосин не проявил ни малейшего интереса к диктатуре совести. Контакт, однако, состоялся, можно было возвращаться. Немец. В холле отеля их ждал неожиданный гость. Высокий, с проседью в висках, с легкой улыбкой, которая не достигала глаз. «Ганс Бирбок», – представился он, – «друг России, бизнесмен, сторонник диктатуры совести». Его речь лилась плавно, словно заранее отрепетированная проповедь. Он говорил о союзе Германии и России, о том, что теперь этот союз никто не разрушит, о технологиях, которые меняют нравственную природу человека, о пробудителях, которые использует он и его друзья, те самые, что общаются с пришельцами и совершенствуют механизмы для России. «Россия наш друг», — повторял он, и в его голосе звучала странная смесь убежденности и покаяния. «Мы поняли это слишком поздно. Нас вели к геноциду предателя, но это осталось в прошлом». Игорь молча достал усовершенствованный пробудитель. Ганс оживился, засыпал его вопросами, а сам Игорь думал о другом, о том, почему три мировые войны разводили их народы. Хотя немцы всегда тянулись к русской душе. Может, когда-то они были даже одним целым? Или станут им в будущем? После Третьей мировой все изменилось. Цикл завершился, пришли новые люди. «Интересно устроен мир», – размышлял он. «Каждый выбирает, какими мыслями жить, к чему стремиться. Но стоит потерять самообладание, и эгрегор уже диктует тебе свою волю. Надо быть осторожным». Ганс тем временем продолжал говорить о России, хотя сам в ней ни разу не был. «Странный тип», — подумал Игорь. «Но если он захочет вести здесь бизнес, ему понадобится гарант. Надо познакомить его с Аркадием». Возвращение. Когда они вернулись в Москву, город встретил их иным воздухом. Дух потребительства испарился. Люди на улицах разговаривали не телефоны, а друг с другом. Исчезло привычное раздражение, будто все вдруг осознали, чего хотят. Деньги тратили не на безделушки, а на книги, знания, мечты. Никто не мог объяснить, почему раньше жил иначе. «Папа, я всегда была такой», — сказала дочь Игоря Любовь. Когда Игорь спросил, куда делась ее прежняя погруженность в гаджеты, сидеть в телефоне, какая скука. Он смотрел на нее и не понимал, дочь ли повзрослела или мир вокруг вернулся к своему уму. Но причина была в психодинамике. Русский проект глобализации, долго зревший в ноосфере, наконец материализовался. Цивилизация Руси как гигантский фильтр. Она впитывает чужие идеи, отсекает ложь, выявляет системные ошибки. Враги пытаются уничтожить ее, лишь ускоряли собственное падение. Русские разрешили неопределенности, мешавшие им предложить новую идею. Идея «люди, станьте человеками» стала оружием, наносящим врагу человечества фатальный урон. Она превращала противников в друзей через культурное сотрудничество. Теперь глобализация вступила в последнюю фазу – превращение толпы в народ. Осталось только воплотить это в жизнь, и Россия уже делала это через каждого своего человека.